Глава 25. На отнятой земле. Ночью я проснулась от тяжелых и гулких ударов. Мне казалось, что пушки били теперь у меня над самой головой. Я открыла глаза. Шаль, которой было завешено окно, просвечивала какими-то бегающими огнями. Мне показалось, что два огромных глаза смотрят на меня, вперившись прямо в лицо. Они делались все больше и больше, и в комнате стало светло от них. Они приближались, оглушительно скрежеща и рыча. И вдруг исчезли. В комнате стало темно, наступила тишина, сквозь которую я услышала гулкую беготню во дворе, быстро переговаривающиеся голоса и топот многих ног. И опять над самой головой раздались тяжелые удары. Теперь я поняла, что кто-то стучит кулаком в дверь. «Тетя Ариша! Тетя Ариша!» — стала я будить Арину Парфеновну. Она вскочила с лежанки, заметалась со сна и, крестясь и причитая, побежала к дверям. «Кто там?» «Батюшки!» Сиплый голос пролаял за дверью что-то непонятное, и опять дверь затряслась от страшных ударов. «Да, Господи, Боже мой! Сейчас отомкну! Погодите вы!» — бормотала в перепуге тетя Ариша. Грохнула щеколда, пахнула свежим воздухом, в сенях упало ведро, затопали крупные мужские тяжелые шаги, и мне в глаза ударил слепящий и колющий свет. Я зажмурилась. Но и закрыв глаза, я чувствовала, как по моим векам, по лицу, скользит, словно ощупывая луч электрического фонарика. Потом он соскользнул с моего лица. Я приоткрыла глаза. Вошедших не было видно в темноте. Только по полу, по кровати, по стенам скользили два светлых круга. Они сходились, разбегались, шныряли по всей горнице. И от них шли прозрачные конусы, острыми своими вершинами, упиравшиеся в две ослепительные точки, которые то взлетали, то опускались. И свет фонарика выхватывал то край белой печки, то перекошенное от ужаса лицо Игоря, и вдруг в луче ярко загорался самовар. «Свет нет!» — раздался хриплый голос оттуда, откуда шел свет. «Русский солдат нет? Это кто есть?» «Да детишки, господа солдаты, детишки, племянница с племяшкой. Вы уж их не пужайте. Мальчик-то больной совсем, только после тифа». «Сидеть тут!» — рявкнул голос из-за фонарика. «Совсем тихо! Ходить никуда нет, понимать?» «Понимать, понимать!» — отвечала тетя Ариша. «Зо!» — крикнул фашист. Фонари уперлись лучами в дверь, осветили щеколду, опять пахнуло холодом, дверь захлопнулась. А на улице, во дворе, в усадьбе продолжалась какая-то возня. Слышали слова команды, урчали моторы. Мы сидели, онемевшие от ужаса. Только Игорь прошептал то, что было и так ясно. Немцы. Никто из нас не заснул до утра. А когда рассвело, зябко и блекло, я тихонько приоткрыла на окне шаль и выглянула во двор. Все было заиндевевшим, роился в воздухе легкий снежок. Но мне показалось, что все выглядит уже не своим. И дом, на окнах которого все ставни были распахнуты и железные засовы висели словно вывихнутые, и сама осенняя, запорошенная снежком земля со следами чужих ног, обутых в ботинки, подбитые выпуклыми гвоздями. Ограда была проломана. Прямо перед сторожкой стоял небольшой танк. Башня его была повернута в бок, и орудие направлено в парк. На башне хорошо был виден желто-черный крест, а две маленькие и злые фары уставились на сторожку. Это их свет и видела я через шаль на окне. По двору ходил часовой, другой стоял у колонн. Как мы узнали потом, гитлеровцы глубоко вклинились на участке Кореванова и выбросили здесь свой танковый десант. Мы были теперь отрезаны от Москвы. Утром в сторожку заявился пухлый рыжеватый немец с маленьким красным носом-пуговичкой и совершенно розовыми бровями. «Здравствуйте!» — старательно прокартавил он. Верно, в его познаниях русского языка смешивалось «раз-два-три» и «здравствуйте». «Я есть денщик, обер-лейтенант Отто Штрупф, который есть штаб, ваш большой дом. Надо вода, надо дрова». Пока тетя Ариша накидывала телогрейку и шаль, немец разглядывал нас с Игорем. «Здоров поживаешь, мальчик и девушка. Я имею также мальчик и девушка. Зо онт зо», — он показал низко от пола рукой, потом немножко повыше. «Ви хейст? Звать имя?» Я назвала себя. «О, зима! Русский зима! Шреклих, страшно! Хватать нос!» Он громко засмеялся, выставив редкие зубы, и сделал пальцами около своего носа, словно взмахнул ножницами. «Шик-шик! Нос нет! Зима!» «Нос боится отморозить», — тихо объяснил мне Игорь. И солдат ушел, покровительственно хлопая ладонью по спине тетю Аришу, которая повела его к колодцу. Так мы оказались у фашистов. Двор усадьбы перегородили забором из колючей проволоки. Там всегда стояли часовые. Подъезжали юркие низенькие серые машины с приплюснутым туловищем и длинным узким опущенным спереди мотором. Они были похожи на огромных принюхивающихся крыс. Выходили из машин какие-то офицеры. Солдаты что-то дважды гавкали. Офицеры вскидывали руки, как семафоры. Мы старались не показываться на улице. Я видела, что Кареванова оцеплена, тщательно охраняется, а побеге нечего пока было и думать. На другой день толстый денщик опять явился к нам сияющий и сказал: «Скоро ехать дальше!» Подмигивая, он махнул рукой по направлению к Москве. «Москва капут! Фью!» И он сделал в воздухе такой жест, словно зачеркивал что-то. «Врет все!» — зашептал мне Игорь. «Просто агитирует!» Все же это было самое страшное. Нам казалось, что фронт, перемахнув через места, где мы находились, откатывал свой грохот все дальше и дальше к юго-востоку, все ближе и ближе к Москве. Но потом звуки фронта как бы остановились. Они не удалялись и не приближались. Утром они были там, где были вчера вечером. И вечером мы услышали отзвуки боя на том месте, где раздавались они утром. Днем гитлеровцы стали рубить старинную беседку и галерею в парке. Тетя Ариша побежала жаловаться обер-лейтенанту. Часовой не хотел пускать ее, но она так шумела и наступала на часового, упираясь ему в грудь обеими руками в толстых вязаных варежках, что часовой в конце концов вынул свисток и вызвал старшего. Старший узнал, в чем дело, пожал плечами и пошел за обер-лейтенантом. Тетю Аришу подпустили к крыльцу. Она стояла там, сердитая, и кричала вслед ушедшему немцу. «Это ж разве можно такое допускать? Это же вам не просто чай пить, беседка. Ведь это же старина какая! Тут сам Кутузов сидел, а вы под топор. Нету самого, если образование, то главного своего спроси, а не самовольничай». На крыльцо медленно вышел длинноногий обер-лейтенант. В первый раз я его разглядела как следует. Он был очень высок и тонок. Мундир у него был как будто непомерно коротким, а галифе нависали очень низко, поэтому казалось, что верхняя часть туловища насажена на нижнюю отдельно. Тетя Ариша, немножко присмирев, стала объяснять ему, что усадьба эта историческая, что тут везде, куда ни кинь, все старина. Лейтенант стоял, поеживаясь, потирая застывшие пальцы, и неподвижно смотрел на руки тети Ариши. Потом он согнулся, словно переломился. Осторожно, двумя пальцами обеих рук, ухватил вязаные варежки, стащил их с тети Ариши, молча надел себе на руки, отставил их чуть в сторону, осмотрел критически и, не глядя на старуху, вернулся в дом. А тетя Ариша так и осталась с протянутыми руками стоять перед крыльцом.